Глава 35. Порядочный ворон в поиске. Очень трудно увидеться с вороницей, которую должен защищать, когда ее просто не можешь встретить. Ничего не понимаю, вот же, я слышу. Кто-то идет по коридору, шаги легкие, очень может быть, что это она. А выглядываю, никого, недоумевал Кирин. Он знал, что по какой-то странной причине Карина продолжает убираться, нравится ей это, но у него в номере вороница не появлялась. То есть, может, и появлялась, но он никак ее не мог застать. Зайдет в ванную, выйдет чистота, красота и никого. «Да что ж за напасть-то такая?» — переживал он. Нет, Корунд рассказывал, что дом, где Крылана купила квартиру, необычный, что там живут норуши, а это значит, что дом под их защитой. «Но я-то не нападаю, даже и не думаю», — удивлялся Кирин. «Я же защитить приехал». В том, что защищать придется, он ни на миг не усомнился. Дар у воронечки уникальный, редчайший. Для любого рода мечта заполучить такую невестку, а может и дочь. «Не хочет она замуж и не надо, молоденькая совсем». «Зачем торопиться?» Кирин вспоминал, как вышагивал перед ним его отец, давая инструкции. «Я ее и удочерю легко, а лучше Каррус удочерит», подумав, поправился старший Ветролов, называя имя своего советника. «А почему Каррус? Так у них с женой всего два сына, и внуков маловато, а он очень разумный и сильный ворон. А потом у него такая жена, которая за Карину любого пришлого на подлете сбивать будет». Отец и сын переглянулись и рассмеялись. О сварливости жены советника Карруса легенды ходили. Но при всем этом своих, тех, кто входил в ее семью, она нежно любила, лелеяла, защищала всеми силами. А при учете того, что у нее был весьма необычный голос, который мог заставить сбиться с курса не только летящую птицу, но и средних размеров самолет, лучшей охраны для Карины и представить было нельзя. Она о дочке всю свою жизнь мечтала, а получались только сыновья и внуки, ни одной внучки, как назло. «Отец, это все понятно, но почему ты сам-то не хочешь удочерить, если будет такая возможность?» «А ты подумай, почему», — хмыкнул Кирант. «Ты не женат, у тебя еще братья младшие есть». «Мало ли, понравится ей кто-то из вас, а она вам приглянется. У Карруса-то сыновья женатые, там без вариантов, так что будет очень удачно». «Но сокол?» «Да, сокол — это проблема, и ссориться с ним нельзя. Хотя, ну куда нам торопиться? Воронечка маленькая еще. Главное, чтобы ее никто другой не зацапал. Сам понимаешь». Род, который ее получит, резко усилит свое влияние. Но совсем не факт, что ее там будут беречь и спрашивать, чего она сама-то хочет. Так что вперед! А сокол не будет против. Вряд ли, он не дурак. Поймет, что мы-то ее не украдем, а вот помочь можем. Может, Соколовский это и понимал, но вот только Кирин и его еще не видел. «Никого я что-то не вижу», — рассердился на свое странное времяпровождение Кирин. «Тут два дня уже сычую. А, сегодня же Крылана и Корунд приезжают. Вот, может, хоть их увижу», — обрадовался он. Корунд был в рейсе, а Крылана воспользовалась этим и уехала проверить результаты очередного строительного этапа загородного дома. Так что Кирин по прилету их не застал. Впрочем, этим вечером наконец-то смог поговорить и с братом, и с невесткой. «Ничего я не понимаю», — жаловался он. «Я ж не со злом прибыл». Крылана тихонько улыбалась и думала. «Не со злом. Да ты вообще ворон порядочный. Только вот Карина-то тебя побаивается. Вот и не видишь ты ее». «Крылана, ну помоги ты мне», — взмолился наконец Кирин, правильно расшифровав улыбку невестки. «Послушай, как ты не можешь понять, Карине тут ничего не угрожает в принципе. Выходить из дома она и раньше была не любительница, а теперь и подавно. А что она тебе не показывается, так просто опасается». «Меня?» Кирин так удивился, что Крылана не выдержала и рассмеялась. «Представь себе, ты для нее был чем-то вроде наследного принца, поэтому она очень старалась тебе под лапы не попадаться, когда ты у нас в загородном доме гостил. Она рассказывала мне, что когда вы с отцом пролетали мимо их дома и залетели к ним, ее прятали на чердаке, чтобы она не позорила их перед вами». «Дикие какие-то!» Кирин прекрасно помнил, как отец спрашивал про Вороничку с переломами. Помнил, что была такая у Ветрохвостов, а ему сказали, что она у тетки гостит. «То есть она там была, но ее специально скрывали? Да что тогда в голове у этой Карины, если ее так заклевали? Не мудрено, что она меня боится. Крылана, но я же не опасный!» Он так смешно развел руки в стороны, словно демонстрируя эту свою неопасность, что Крылана и Корунд не выдержали и расхохотались уже вместе. Впрочем, не только они, но и Шушана, которая наблюдала за разговором так, чисто на всякий случай. «Ладно, я тебе объясню», — сжалилась Крылана над родичем по мужу. «Карина накрепко держится клювом за Таню. Та ее лечит. Она больна», — встревожился Кирин, прикидывая, что если так обращаться с подростком-вороненком, то еще как заболеть можно. «Она лечит крылья». Крылана не стала говорить, что лечит-то Таня совсем не только крылья. Но это было очень личное, такое не рассказывают. «Но Карина же не может летать. Это она у своих родных не могла. И то потому, что ее дурень дед передержал ее в лубках», — вздохнул Корунд. «Мне до жути хотелось полететь, ему самому чего-нибудь на полтора месяца привязать к палкам и посмотреть, как он потом двигаться сможет». «Так она 10, нет, даже больше лет не могла летать только из-за этого?» — ошарашенно переспросил Кирин. «Да она ж, небось, нас всех ненавидит». «Ну, не придумывай», — остановил его Корунд. «Я Ветролов, но никакой ненависти ко мне у Карины и близко нет. К Крылане тем более, а вот тебя она опасается». «Невезучий я», — горько вздохнул Кирин. «Ничего плохого не сделал, но вызываю такой страх, что даже случайно встречаться со мной не хотят». «А ты что, куда-то опаздываешь? Нет? Ну и отдыхай. Я ж знаю, что дома на тебе куча работы была», — посоветовал Корунд. «Вон, можешь через окно на крышу выходить. Заодно и периметр дома проконтролируешь. Если отец спросит, честно скажешь, что сторожишь». Совет оказался неожиданно хорошим. Именно на крыше Кирин познакомился с одним из воронов, которых упоминал Соколовский. «Ого, какой здоровый!» — насторожился Кирин, когда ответственно патрулировал крышу. Летящий к дому ворон действительно был очень крупным, ладным и красивым. «Он что, сюда?» Кирин было изготовился защищать территорию, а потом вспомнил о том, что тут и кроме брата с невесткой вороны живут. «Держится очень уверенно». «Чего ты взъерошился так?» Насмешливо каркнул ему прилетевший ворон. «Я тут живу, а ты брат Корунда? Хотя я мог бы и не спрашивать, вы похожи». Вран прилетел домой в исключительно хорошем настроении. Он доделал гигантский кусок работы, получил за нее деньги и даже договорился с Иваном о встрече его и Соколовского, а еще издалека рассмотрел через окно, что Таня дома, готовит что-то вкусное, чего еще для счастья-то надо. Вокруг уже наползали сумерки, стремительно превращающиеся в декабрьский вечер. Прохожие ежились от зябкого влажного ветра, хлюпали ногами по мокрой каше подтаивающего снега. Дворники торопливо шаркали лопатами, философски стояли в небольшой, но очень настырной пробке машины, а Вран летел домой. «Хорошо-то как!» — думал он, и тут обнаружил на крыше незнакомого чудака вороньего племени, который явно соображал, а не нужно ли с ним подраться? По поводу хорошего настроения и общаться было легко и ненапряжно, так что через совсем небольшое время оба молодых ворона сочли друг друга вполне-вполне подходящими для продолжения знакомства. Таня вернулась с работы вовремя, уже привычно обнаружила под дверью не только Шушану с Муринкой, не только Терентия, который делал вид, что он ее вовсе и не ждал, а так, просто мимо проходил, но и Карину. «Да чего же трогательная!» — каждый раз удивлялась Таня. «И чего надо было этим ее, типа родственникам? Это же солнышко какое-то!» Невольно она подумала, насколько ее жизнь была бы проще, если бы у Вики в детстве был такой характер, но чего не было, того не было. Да и ладно. «А я картошку почистила, она варится», — докладывала Карина. «И еще у нас есть свежие грибы. Тишинор принес кучу шампиньонов. Так я их помыла и выложила на столе, и упражнения я сделала. И у меня получилось пролететь почти 5 метров. Вот Шушана видела». «Да, еще бы не получилось», — Шушана ласково покосилась на Воронечку. «Она даже больше пролетела, потому что там, куда собиралась приземлиться, обнаружилась мышка с мурашем. Они туда примчались и уселись. А я так испугалась, что их задену, что крыльями взмахнула и почти что совсем-совсем высоко взлетела». Она так радовалась, что Тане поплакать захотелось, пожалеть то время, когда эта жизнерадостная и ласковая, как котенок, Воронечка была зашуганной, сжавшейся в комок печугой, которая считалась позором своей глупой и жестокой семейки. Видимо, для того, чтобы прогнать это настроение, Таня и решила затеять вареники с картошкой и грибами. Самое то дело — сидишь, лепишь, следишь, чтобы в начинку не лез Терентий, а в раскатанное тесто — любопытный нос Муринки, которая почему-то им очень интересуется. Через небольшое время вся дружная компания занималась делом, причем разным. Кто-то вареники лепил, кто-то мешал по мере сил, кто-то отделял уже слепленные вареники от поползновения всяких жадных лапок. Короче, заняты были все. Звонок смартфона застал Таню за загрузкой первой партии вареников в кипяток. «Да, Вран, ты уже на крыше? Как хорошо! Давай скорее, мы тебя ждем. Ты не один?» Таня на миг подумала, что это Крамиш вернулся из разведывательного полета, но Вран и не стал бы о нем предупреждать. «Тань, я вообще-то с крыши уже спустился. Стою на лестничной клетке, а вот сверху кукует брат Корунда. Он нашу крышу сторожит, чудак такой. Его, как я понял, отец прислал, чтобы Каринку не поперли. Но сам он вполне себе приличный, по-моему. Я не стал при нем спрашивать. Мало ли ты скажешь, что его приглашать не надо. Но мне бы хотелось. Или это наглость?» Вран никогда никого не приглашал в гости, полагая, что никакого права на это не имеет. Квартира Танина. Но почему-то стало неожиданно жалко оставлять на холодной и темной крыше этого ворона. Вот он и решился задать вопрос. Таня ответила не сразу, и он сходу заволновался. «Тань, ты не думай, я же все понимаю, это не вовремя, и я предупреждал, и вообще никакого права не имею кого-то звать». Уверенный в себе и довольный жизнью Вран неожиданно быстро превращался в прошлогоднего, загнанного в угол вороненка. Впрочем, Таня это просекла и остановила. «Слушай, ну что за глупости ты говоришь? Почему ты не имеешь права? Я только не знаю. Он вареники с картошкой и грибами будет есть?» «Тань!» От облегчения Вран прислонился плечом к стене. Сам не ожидал, что его это так зацепит. Ему там так тоскливо, что, по-моему, он даже кошачий корм Терентия может потребить. Абы в компании. У него Корунд и Крылана поехали к какой-то важной воронице с визитом, а он сам не знает, куда себя девать». «Эй, полегче! Какой еще ворон на мой корм?» Тут же завозмущался Терентий. «Ну, раз так, давай, зови». Таня повернулась к столу, за которым сидела очень разная, но крайне заинтересованная компания. «Карусь, Вран пригласил Кирина». «Ой, нет, я не могу, я...» — привычно сжалась Карина. «Погоди, а чего ты не можешь?» «Я не должна ему показываться, он же сын Ветролова, а я...» «Трудно забыть 12 лет, накрепко вросшие в твою душу». «У нас и Корунд, сын Ветролова, кстати, того же самого», — улыбнулась Таня. «И ты его совсем не боишься. А потом, знаешь, пусть он хоть 120 раз сын кого угодно, а ты — наша». Карина захлопала глазами, осмотрела стол с Терентием, который под шумок тянул лапу к тарелке, с Шушаной, Тишуной и Муринкой, перепачканными в муке, с Мурашем, который под столом спал в обнимку с чихуа-мышкой, а потом шагнула к Тане обниматься. «И ничего не бойся, и никого, поняла? Пусть они там, в своих семействах, хоть наследные принцы, хоть короли и императоры, нам без разницы. Мы дипломатичны, вежливы и гостеприимны, традиция такая. Но никто и никогда не может сказать, что ты какая-то не такая, хуже, недостойна чего-то, потому что не принцесса и не королевна. Ты наша, и мы тебя любим. Это гораздо ценнее и дороже. А кто это не понимает, просто в следующий раз лишится нашего общества и расположения. Понятно?» Карина, когда слышала Танин разговор с Враном, очень хотела поскорее уйти и спрятаться. А вот сейчас решила нет. Не будет она уходить, да и прятаться ей незачем. Она тут своя. Вон, Таня-то именно так сказала. Ее тут любят. Ничего и никого она не боится. Она же рядом со своими. Ну и пусть. Он гость. А гостя надо принимать вежливо. Он погостит и улетит, а я здесь останусь, — думала Карина, когда Таня отправилась к окну, чтобы успеть его открыть при подлете Врана и Кирина. Да-да, того самого Кирина, которого Карина стеснялась до звона в ушах. И что? Да ничего. Ну, симпатичный ворон, ну, Ветролов. Но ведь и правда, Корунд-то тоже этого рода и даже старше. А потом... Какое они все имеют отношение ко мне? Вдруг дошло до Карины, которая перышко по перышку наращивала новую броню, которая называется уверенность в себе. Да никакого! Я уже не их, а здешняя! Она пока не осознала, насколько ее дар ценен и почитаем, но нашла гораздо более важную опору — тех, кто ее и без дара ценит и любит.